Нужно быть справедливой и к хозяевам. Если все одного мнения насчет хозяйки, то ничего подобного не говорят о хозяине, его не ругают. Все даже готовы признать, что хозяин не гордый человек и был бы благородным и добрым, если бы только мог, но, к несчастью, он ничего не может сделать. Хозяин ничего не значит в доме. Кошке и то, и больше позволяется. Ради спокойствия он мал-помалу отказался от своего авторитета хозяина и потерял всякое достоинство, как муж, который под башмаком у своей жены. Всем заправляет в доме хозяйка. Она сама за всем смотрит, за конюшней, за черным двором, с садом, за погребом, за сараем и везде успевает накричать. Все делается не так, как она хочет, и все и кажется, что ее обворовывают. Пройдоха, нечего сказать. Ее не проведешь, всех насквозь видит. Она сама платит по счетам, получает проценты, арендную плату, заключает всякие сделки. Она пронырлива, как старый конторщик, груба, как судебный пристав, изобретательна, как ростовщик. Она, понятно, крепко держится за кошелек и раскрывает его только тогда, когда нужно положить деньги. Хозяин, по ее милости, ходит без копейки, и ему, бедному, табаку не на что купить. Среди такого богатства он больше всех здесь нуждается в деньгах. Однако он никогда не протестует, он подчиняется своей участи. Как он смешон, подчас бывает с этим видом глупой послушной собаки. Нужно его видеть, когда в ее отсутствие приходит лавочник со счетом, нищий или рассыльный, которому нужно дать на чай. Как он комичен бывает, он ищет по карманам, ощупывает себя, краснеет, извиняется и жалобным тоном говорит: «Позвольте, совсем нет мелочи, у меня только 1000-франковый билет. Может быть, разменяете? Нет? Ну, тогда придется еще раз прийти». Это у него-то 1000-франковый билет, когда у него никогда не бывает и 100 су за душой. Почтовую бумагу и ту хозяйка запирает от него на ключ и выдает только по одному листку и при этом ворчит: «Благодарю, всю бумагу изведешь. И кому ты это столько пишешь?» Никто не может понять этой недостойной мужчины слабости, и его упрекают в том, что он позволяет такой мегере так обращаться с собой. Наконец, и все об этом знают, хозяйка сама на всех перекрестках рассказывает, они вовсе не принадлежат друг другу. Хозяйка больна, не может иметь детей и слышать не хочет об этом. Это у нее, по-видимому, вызывает страшные боли. По этому поводу здесь циркулирует интересная история. На исповеди хозяйка рассказала обо всем священнику и спросила у него, можно ли им с мужем не по-настоящему. «Что это значит, не по-настоящему, мое дитя?» — спросил ее священник. «Я сама в точности не знаю, батюшка», — ответила хозяйка, растерявшись. «Это такие ласки». «Такие ласки? Но, мое дитя, разве вы не знаете, что такие ласки — смертный грех?» «Поэтому-то я и прошу разрешения у церкви». «Да, да. Впрочем, посмотрим, такие ласки часто?» «Мой муж — человек крепкий и здоровый. 2 раза в неделю, может быть». 2 раза в неделю? Много. Слишком много. Это уже разврат. Какой бы он здоровый ни был, ему не нужно 2 раза в неделю такие ласки». Он постоял несколько секунд в раздумье и, наконец, сказал: «Так и быть, я разрешаю такие ласки 2 раза в неделю, однако при условии, во-первых, вы лично никакого греховного удовольствия от этого получать не должны, а клянусь вам, батюшка, во-вторых, вы должны ежегодно жертвовать 200 франков на алтарь Пресвятой Девы». «200 франков?» — подпрыгнула хозяйка. «За это? О, нет!» И после всего этого, продолжала лавочница, которая мне рассказывала эту историю, хозяин так мягок, так добр к женщине, которая не только денег ему не дает, но и никаких наслаждений, я бы ей показала. Барин-то человек здоровый и очень страстный, и, кроме того, очень добрый. Нужны ему деньги на развлечения или на милостыню для бедных. Каким только смешным приемом, грубым уловком и самым неудобным займом ему не приходится прибегать в таких случаях. А когда это все раскрывается, хозяйка устраивает ужасные сцены. Поднимаются ссоры, которые тянутся часто целыми месяцами. Барин тогда убегает из дома и носится по полям, как сумасшедший, со страшными угрожающими жестами, разбрасывая комья земли и разговаривая сам с собой. И это в дождь, в бурю, в снег. Затем он возвращается вечером домой, робкий, согнувшийся, дрожащий и еще более послушный, чем раньше.